Великий учитель, Писание говорит, что Иисус Христос поставил 12, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь. Марка 3:14. Он великий учитель, делающий из людей настоящих учеников. Он также пример для нас в этом важном деле. Много на свете христиан, но учеников мало, писал Хенричсен. Однако трудно понять, почему для такого важного дела в мире не хватает средств и работников. Ведь это служение является одним из наиболее важных служений в Христовой Церкви. Мы замечаем, что когда Христос призывал людей стать Его учениками, с их стороны не было ни малейшего колебания. «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков», — сказал Он им. И они тут же оставили свои сети и последовали за Ним. Как понять ту силу, которая влекла людей ко Христу? Как могли они просто оставить свою привычную жизнь и последовать за Ним? Какая-то великая сила побуждала их это сделать, в этом нет никаких сомнений. И мы уверены в том, что сила эта заключалась в Его личности, в том факте, что Он был воистину Господь. Что же касается нас с вами, задумались ли мы над тем, как мало в нашей жизни можем контролировать мы сами? Решали ли вы, где вам родиться, или кто будет вашими родителями? Нет, в этой области, как и во многих других, у нас нет выбора. Тогда что же мы можем контролировать в нашей жизни? Библия говорит, что мы имеем контроль над нашей волей. Иисус Христос хочет сделать из вас верного Ему ученика, как Он сделал это с теми 12. Но это значит отдать Ему, как Господу, вашу жизнь, вашу волю. Это значит, что вы будете полностью принадлежать Ему, что Он сможет сделать с вами все, что Ему угодно для достижения Его благих целей. Помните, однако, что Ему уже принадлежит контроль почти над всем в вашей жизни, независимо от вашего позволения. Об этом писал апостол Павел в своем послании к коринфским верующим. «Вы не свои, посему прославляйте Бога и в телах ваших, которые суть Божьей». Библия рассказывает, что в определенный период во время подготовки к служению 12 Иисусу пришлось сказать им что-то такое, что они с трудом могли принять. В тот самый момент, когда Он сказал им это, другие, следовавшие за Ним, оставили Его. Из-за этого они просто не могли принять Его как Господа. Он говорил им о кресте и о своей смерти за грехи мира. Но, как мы знаем, это было несопоставимо с их идеей о том, для чего Он пришел на землю. Разве Он не собирается установить свое царство? Почему нам сегодня так трудно принять Христа как Господа? Одна из причин заключается в том, что Он может попросить нас сделать что-нибудь такое, чего нам делать не хочется. Плоть восстает против Духа. Это дело подчинения Слову Божьему, это готовность исполнять то, что Он говорит. Патриарх Авраам сделал Божью волю своею и принес Богу в жертву своего сына Исаака. Моисей сделал Божью волю своею и вывел детей Иакова, Израиля, из Египта и из египетского рабства. Иисус Христос сделал Божью волю своею и взошел на крест, сказав: «Но ничего я хочу, но чего ты». Ученик должен научиться дисциплине. Он должен научиться говорить «нет» миру, плоти и дьяволу и говорить «да» тому, чего хочет от него Христос. Никому не хочется брать на себя крест, умирать для себя, отказываться от себя. Но именно в этом и состоит смысл господства Христа над человеком. Он будет контролировать все области вашей жизни, ваши мысли, ваши поступки, ваши планы, ваши интересы и ваши цели. Прочтите, что сказал Бог пророку Иеремии: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремии 29:11. Христос будет Господом вашей жизни как ученика, потому что Он желает вам самого лучшего. Люди мира думают, что они могут сами управлять своей жизнью и делать все, что им угодно, и часто пожинают несчастье из-за того, что не хотели подчиняться дисциплине. Если бы только они позволили Богу взять контроль над их жизнью, Он внес бы в нее не только порядок, но и благословение. Кто-то сказал однажды: значение признания Иисуса Христа Господом ясно видно в молитве, которой Он учил учеников. Когда Он учил их молиться: «Отче наш, сущий на небесах», Он подразумевал под этим, что они должны были признавать Бога Небесным Отцом всех верующих. Говоря: «Да святится имя Твое», Он подразумевал, что они должны прославлять Бога и возносить Его имя над всеми именами. Словами «Да приидет Царствие Твое» Он хотел им показать, что только так, как Божье Царство установлено на небе, где Богу поклоняются все небожители, так оно будет установлено и на земле, о чем всем ученикам Христа следует молиться. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Эти слова означают, что ученики должны исполнять волю Бога точно так же здесь на земле, как она исполняется ангелами на небесах. Когда Иисус сказал: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», Он имел в виду, что мы должны быть всегда благодарны за Его благословения, которые Он посылает нам каждый день для удовлетворения наших нужд. И сказав: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», Он показал Своим ученикам, что если они хотят, чтобы Бог прощал их, они также должны прощать других. Бог не любит непрощающих. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого», сказал Господь Иисус Христос. Мы должны быть готовы отказаться от сомнительных вещей и доверять Богу в том, что Он избавит нас от всякого рода зла. Господь Иисус Христос закончил свою молитву следующими словами: «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Таким образом, Господь Иисус Христос учил Своих учеников, что они должны признавать Его всегда Господом неба и земли, видеть в Нем того, кто любит их, кто заботится о них, кто планирует их жизнь так, чтобы она была прожита наилучшим образом. И мы знаем, что только тогда, когда ученик Господа Иисуса Христа отвечает взаимной любовью на любовь Иисуса, только тогда, когда он служит Ему с полной отдачей, сможет он стать истинным учеником Господа Иисуса Христа, исполнив молитву Иисуса к Своему Небесному Отцу. Иисус Христос хочет быть Господом нашей жизни, с тем, чтобы всячески помогать нам становиться такими учениками, какими Он предначертал нам быть.